Глава 9. Семейство Декторов никогда не нуждалось. Не нуждалось в том смысле, в каком нуждаются люди, не позволяющие себе за сезон износить более чем одну пару ботинок, брюк, одного-двух свитеров домашней вязки. Они пили соки и покупали книги. Одного этого достаточно, чтобы считать их семьей среднего класса. Человек, тратящий деньги на книги, в глазах многих выглядит легкомысленным транжирой. «Ведь ты же не станешь читать ее по второму разу!» Обычно восклицают они и продолжают девиться упорству, с которым вы отказываетесь от нового пуловера или юбки, предпочитая им томик Теннисона. Они не поймут никогда и в лучшем случае обзовут вас библиофилом. В худшем перестанут давать вам деньги на эти самые книги, если вы сами их не зарабатываете. С подобным отношением в ранней студенческой юности столкнулся склонный к мучительному самоанализу Фрейд, который спустя десятилетия помнил скупость отца, прервавшего с сыном переписку по этой самой причине. Повзрослевший Зигмунд помнил и однажды упомянул парой слов в толковании сновидений, книги, покупкой которой сегодня наверняка стыдят ни одного молодого ученого. Евграфа тоже в свое время стыдили, и ходил он пристыженный и думал, что даром ест свой хлеб на этом свете. И портил он себе нервы от этого и вообще собрался было, а потом подумал и стал подрабатывать. Написал сценарий для мультфильма и отнес его на студию Горького, самую единственную тогда киностудию, а там взяли и еще попросили. Так студент не повторил путь психоаналитика, но прошел свой. Евграф Соломонович, обретя возраст, исчисляемый годами, и опыт, исчисляемый только Бог знает чем, незаметно для себя изменил точку зрения, сам стал стыдить. Если Настя собиралась пойти с сыновьями в кино, то Евграф Соломонович с ними не шел, довольствуясь рассказами посмотревших. Хвала человеку с богатым воображением. И, отпуская семью получать приятные впечатления, не забывал сказать: «Только билеты дорогие не берите». А стыдил он преимущественно Валю, столь на него самого похожего, ибо Валя заведовал выдаваемой ему наличностью весьма умело. Он спускал все на необходимые ему вещи, причем вещи наилучшего качества. Валя, сам о том не зная, жил по их принципу. Он в лучшие времена пивал дорогое пиво, ходил в качественной обуви, писал Паркером, и сотовый у него был с только что вошедший в моду голубой подсветкой. На сотовые родители денег не дали бы никогда, один уже имелся. Поэтому пришлось просить Артема, богатого по причине собственной ни в чем материальном незаинтересованности. Самое смешное было, однако, в другом. Секрет покупки оставался секретом слишком долго, даже неприлично долго. Валя однажды позвонил по этому секрету в присутствии Евграфа Соломоновича, а тот и глазом не моргнул. То же произошло при Насте. Валя смеялся потом, делясь наблюдениями с братом, и оба решили, что это, наконец, забавно. И вообще, относиться ко всему с юмором, каждый это понимает в свое время и только сам, лучше из возможного юмор — божественное чувство все-таки. Евграф Соломонович тоже ведь не лишен был его. И телефон он заметил, и не сказал ничего только потому, что уловка Валина была уж совсем очевидна. Тем более никто его специально на предмет нового аппарата не грабил, а, следовательно, все шло как шло, все было в порядке. Лишняя возможность избежать разговора, вот и все. Евграф Соломонович избежал. Не любил Евграф Соломонович насекомых. Ни под каким кинематографическим соусом. Просто традиция коллективного сидения перед телевизором в выходные никак не хотела себя изживать. Семья, когда не ладится, внутренние самые главные связи держатся на связях внешних. А еще будут говорить, что значение ритуала в современности невелико. Значение-то, быть может, и невелико, только вот ритуал существует, и без ритуала не имело бы человечество и половины того, что имеет. Ритуальное заседание, намеченное на час пополудни, таким образом состоялось. Стекались к телевизору долго. Первой пришла Сашка с пакетом любимых сушек, потом из своей комнаты появилась Настя и села в кресло у окна, безбожно шмыгая разваливающимися на ходу тапочками явился Валя, походил по гостиной, выбирая себе место, и, выбрав второе кресло, упал в него со всей высоты своего немаленького роста. Предпоследним забрел Артем, недолго, думаю, улегся на диване и закрыл глаза, демонстрируя тем самым полное безразличие к происходящему. Последним, как это и случается для усиления эффекта, тихо вошел Евграф Соломонович и включил телевизор. Громко пошла какая-то реклама, отчего все сморщились, и одна Сашка глядела с любопытством свойственным, как и много из лучшего утрачиваемого детям. Артем глубоко вздохнул. Тут заиграл Штраус, и пошли долгожданные титры. Титры шли и шли, все шли и шли. Кого-то благодарили особо за помощь в организации натурных съемок. Если и не благодарили, то уж поименно перечислить самое малое из обещанного. Сашке почему-то думалось, что в фильме о насекомых никаких титров быть не должно вовсе, ведь никто, кроме самих насекомых, в нем не играет. Тем не менее, имелся, помимо всего прочего, и перевод, и не просто, а закадровый. Валя энергично дернул ухом, но промолчал. Артем лежал и думал о том, что ему грустно. В детстве обычно говорят «скучно», а чем старше мы становимся, тем чаще придумываем новые названия старым чувствам. Искать причину грусти было делом бесполезным. Артем знал это более чем отлично и поэтому научился отдаваться ей легко, чтобы прошла над ним, подобно волне, и схлынула. И еще ему казалось, что своей странной грустью он причиняет неудобство родным. Грусть, словно болезнь, имеет свойство распространяться. И от боязни слишком очевидно грустить, он начинал грустить еще больше. Он лежал, закрыв глаза и положив на лоб руку. Валя уже с минуту смотрел на него в полоборота и все понимал. И очень хотелось ему пойти и выключить телевизор, который один не грустил ни о чем, санкционируя собой общее лицемерие. Настя смотрела на мужа и Сашку, давившуюся баранками, и размышляла о том, что необходимо купить Евграфу новые брюки, но для этого столь же необходимо потратить много-много душевных сил, уговаривая его выйти из дому в магазин по такой прозаической причине. А сил у нее не было. И поэтому покупку брюк требовалось отложить. Сашка закашлялась и этим прервала череду мысленных блужданий собравшихся. Все, как по команде, посмотрели в телевизор. Там, под пронзительно томящую слух арию, возникли две улитки, увеличенные до размеров мамонта. И эти две улитки тянулись друг к другу своими розовыми, похожими на бекон тельцами, прямо выпрыгивая из панцирей, тянулись и, недвусмысленно сливаясь в объятиях, шелестели рожками. Сашка перестала кашлять от захватившей дух картинки. Артем перевернулся на бок, а улитки все не унимались. Музыка шла крещендо, улитки сцепились в экстазе намертво, и оператор замер с камерой, не меняя фокус, и снимая одним длинным кадром. Евграф Соломонович старался оценить его мастерство. Сцена затягивалась, и всем, кроме невинных, в дикости своей улиток становилось неудобно. Настя два раза пересела на кресле, Валя три раза посмотрел на наручные часы. Один Артем впитывал непосредственную магию картинки всем своим существом. С чем-то рифмовалась она в его сознании, с чем-то никому из окружающих непонятным. Сашка задрыгала ногой, с которой в результате слетел тапочек. Евграф Соломонович, спровоцированный звуком его падения, оторвался от экрана и сказал: «Интересно, а это они сражаются или ласкают друг друга?» Все, каждый по отдельности, но одновременно поняли, что смущали их исключительно экранные ласки, потому что каждый знал о другом, и его кто-то ласкает. Только дело это сугубо личное, и знать о нем никому не полагается. И тем не менее они знали. И так? Смутились все, кроме Евграфа Соломоновича, который спросил без всякой задней мысли, просто озвучил родившееся спонтанно соображение. «Делают массаж». Валя сострил и тут же сделал невинные глаза. Артем, производивший до того впечатление абсолютной отрешенности, прослушав внутренним слухом шутку, засмеялся ей в голос. Да так, что Настя с Сашкой вздрогнули от неожиданности. Евграф Соломонович обернулся и поправил очки, сползшие на нос. «Ой, остряк ты, я посмотрю!» Фамильная нотка прожурчала в голосе Евграфа Соломоновича в необычайно добродушной интонации. Валя широко улыбнулся, от этого его лицо немного похорошело. «У них там в природе все ласки на драку похожи», — констатировала довольная неразразившимся недоразумением Настя. Тут, как это обычно бывало, Валя встал без всякого к тому предупреждения и вышел. Четверо остались в комнате и продолжали смотреть на ухаживание сменивших улиток муравьев, когда Валя вернулся обратно с небольшим свертком в руках. В свертке скрывалась вобла. Трудно найти человека, который не любил бы воблу. Вот и Валя ее любил. Она была своего рода воспоминанием о тех временах, когда ему можно было пить пиво. Можно, как любому молодому человеку при определенном состоянии души. Но свою Валя к 20 годам уже отпил и многое отъел тоже. Эта конкретная рыбина была куплена им вчера вечером в какой-то сомнительной палатке у метро. Потом была спрятана в холодильник и вынесена сегодня на всеобщее обозрение лишь по наивной вере в незамеченность. «Раз прошло с телефоном, — думал Валя, — почему бы не попытаться с воблой?» И он попытался. Сел в облюбованное и нагретое кресло, положил на колени сверток, развернул и стал очень быстро отковыривать длинными цепкими пальцами будущего фармацевта кусок от рыбьей тушки. В гостиной запахло копченым. Артем унюхал его первым, хотя и так знал о существовании воблы. Потом рыбу почуяла Сашка. Ей оценить удовольствие сухой, соленой, костлявой и совершенно без пива, бесполезной пищи в силу возраста было не дано. Поэтому она категорично сморщила носик. И вот запах достиг Насти. Она перестала смотреть на экран и, поискав глазами, сразу же нашла нарушителя спокойствия. Валя к тому времени уже успел оторвать полоску от спинки и положить ее в рот. Он чувствовал, что пойман. «Валя, что ты ешь?» «Рыбу, мам!» Валя начал с удвоенной скоростью отрывать второй кусок. «Какую рыбу, Валь? Валь!» Настя уже целиком повернулась к нему, потому что Валя весь был поглощен своей воблой и старался поглотить ее как можно быстрее. А потом хоть потоп мелькнуло в его голове. «Да воблу он ест, мам!» Артем продолжал лежать с закрытыми глазами, предчувствуя грядущую взбучку и слегка посмеиваясь ей. В таких случаях нужно было незамедлительно сознаваться в содеянном и с покорностью умудренного опытом человека ждать, когда буря набежит, пошумит и рассеется. Артем ускорил ход событий. Валя замер с очередным куском в руке. «Валя, убери ее сейчас же!» «Тебе нельзя, ты что, не понимаешь? Давай, уноси отсюда воблу!» Настя сразу пошла на штурм. «Мам, я не понимаю, что такого будет, если я ее съем?» Валя старался говорить спокойно, ибо знал, что сохраняющий спокойствие всегда остается хозяином ситуации. «Я уже ел воблу, и ничего не случилось, это всего лишь рыба...» И он вновь понес кусок ко рту, делая вид, что ничего не произошло. «Валь, положи кусок обратно. Я не шучу». Настин голос был столь серьезен, что даже Евграф Соломонович встрепенулся и перестал следить за жизнью насекомых в телевизоре. «Тебе снова надо объяснять, что с твоей печенью соленое, жареное и алкогольное противопоказано. Перестань ее есть!» Настя не выдержала и хотела встать. «В конце концов, ты ведь только что позавтракал!» «А я хочу есть, я не наелся!» «А кто тебе мешал взять вторую порцию каши?» «Мам, доставь ты его, ну пусть он воблу свою съест. Что в этом, криминал какой-то, что ли?» Артем вытянулся и как-то замученно посмотрел на мать. «Тем, не вмешивайся, пожалуйста!» С трудом сдерживая раздражение, попросила Настя. Артем вздохнул и отвернулся. «Валь, я последний раз прошу тебя убрать воблу с глаз долой». «Мам!» Валя взвизгнул, доводя фамильную нотку до апогея звучания. «Ну я не знаю, почему нужно всякий раз цирк устраивать из-за ерунды. Даже воблу в этом доме съесть не дадут». И злополучная рыбина вместе с оберткой полетела на журнальный столик. «Валентин, ты чего так разбушевался?» С придыханием спросил Евграф Соломонович, вступая в ситуацию в самый подходящий момент. «Ты почему так разговариваешь, а?» Валя встал и махнул рукой. Жест означал «все равно не поймете». Пошел прочь из гостиной. «Он и не отвечает. Посмотрите на него!» Евграф Соломонович набирал обороты. «Хорошо, я не буду есть воблу». Валя вернулся на секунду в гостиную. «Но и на ваших спаривающихся улиток смотреть не хочу!» «Валя!» Настя воскликнула глазами, показывая сыну на притихшую Сашку. Сашка по возможности закрылась пакетом сушек, но понимала, что все равно ее видно, и от этого испытывала чувство, близкое к испугу. «А что, мам, Саше уже пора, по-моему, знать, как называются эти вещи. И если Галя с Вадимом ей ничего не говорят, то это их дело». «Ты Галю не вмешивай, пожалуйста. Это к разговору не относится». Настины щеки, до того невероятно бледные, покрылись розовыми пятнами. Верный признак нервного возбуждения. «Относится, еще как относится!» «Вы? Никак!» Валя повернулся в анфас, чтобы понятно было, его слова относятся к обоим родителям. «Никак вы не поймете, что не в вобле дело, и не в слове каком-нибудь резком. Привязываетесь к частностям, а главного не видите ни на шаг вперед. Как вы можете быть такими близорукими? Как? Вот Сашка!» Сашка при этих словах совсем съежилась на диване. «Она ведь доросла до 10 почти лет и не обзавелась ни одним другом. У нее нет друзей, вы это видите? Это нормально, что ребенок проводит все время со взрослыми, почти не двигается, а только ест?» Сашка прижала к себе пакет с сушками. «Смотрит телевизор и рисует. В цирке сколько она была раз? Один. В зоопарке один или два, запамятовал. Но зато она не знает, как называется половой контакт между живыми существами, и ложится не позже 11. За этим всем вы следите, очень следите». Валя перевел дыхание. Никто не решался его прервать. «Или Артем». «Ой, Валь, давай не будем, ладно?» Недовольство в голосе Артема звучало колоссальное. «Вот разговорился, теперь не остановишь», — подумал он про себя. «Уж коли так хотел съесть свою воблу, съел бы ее вчера вечером по пути домой. Или на той же самой кухне, когда угодно, так нет, дело в принципе, ох, Валя! Они же не слышат и никогда не услышат, о чем ты им тут говорить пытаешься. Неужели ты сам не видишь?» «И ты туда же! Не будем, не будем!» «Потому что мне надоело, надоело, понимаете, что ты вот впадаешь в тоску с регулярностью раз, а то и два в месяц, что тебе бывает плохо, а знаю об этом только я, а все остальные или на самом деле не замечают, или им безразлично. Надоело, что у тебя рваные носки и нет ветровки, и поэтому ты взял мою, а я купил себе новую. Надоело, что ни ты, ни я не можем вернуться домой позже установленной планки, точно мы кисейные барышни лет 13. Надоело, что завтракаем все по отдельности и обедаем тоже, что уже лет 6, если не больше, никуда не ходили все вместе, что папа не выходит из дома, а мама, наоборот, почти в него не возвращается. Надоело, что сюда не хочется вернуться, что краны текут в ванной. Валя облизал пересохшие губы. «И ваша вареная капуста на обед и ужин». Он почувствовал себя греческим оратором на форуме, обличающим клятва преступника. Валя замолчал, и было слышно в наступившей тишине, как тяжело он переводит дыхание. Все молчали, как громом пораженные. Артем так и лежал лицом к стене. Настя смотрела в окно остановившимся взглядом. Евграф Соломонович тоже остановившимся перед собой. Сашка ничего не понимала и радовалась только, что это ее тетя и дядя, а не мама и папа. Первым нарушил немую сцену Евграф Соломонович. Он тихо встал, поправил зачем-то воротник рубашки и, ни на кого не глядя, вышел из гостиной. Валя посторонился, давая ему дорогу. Хлопнула дверь туалета. Валя стоял в той же позе. Одна рука на косяке, другая в кармане, глаза опущены в пол. Следом за мужем, глубоко вздохнув и внимательно посмотрев на сына, вышла Настя. Хлопнула дверь ее комнаты. Сашка сидела и молча глядела на него во все глаза. Вале стало от чего-то непереносимо стыдно. Главным образом перед Сашкой, которая ни в чем решительно не была виновата. Он переступил с ноги на ногу. Артем пошевелился, но не повернулся и глаз не открыл. Он заснул. «Ладно», — решился заговорить Валя. «Я пойду прогуляюсь, к Нине, быть может, заеду». Он что-то поискал глазами под правой ногой. «Вы родителям скажите только, если спрашивать будут, ладно?» И он, оттолкнувшись от косяка, вышел окончательно. По экрану телевизора поползли титры «Миролюбиво», «Равнодушные к человеческим радостям и горестям, случающимся по эту сторону линзы». Они шли строка за строкой, и, казалось, не кончатся никогда. Благодаря им Сашка узнала, что Пятый канал Франции снял этот фильм в 1999 году.